Если же исполнение желания невозможно, то человек начинает страдать и в конце концов начнет защищать свою жизнь, отбросив все принципы этики и морали. Чем сильнее воля человека, тем дольше он способен терпеть страдания и не выходить за рамки человеческой этики. Но перед угрозой смерти ломается любая воля. Давайте на примере, чтобы было понятнее. Человек хочет есть. Он заканчивает работу и идет обедать. Но если еды нет, он идет ее искать. Какое-то время он терпит, испытывая голод. Но если голод начинает угрожать жизни, то человек превращается в животное и способен украсть еду или убить животное, чтобы его съесть. Разумеется, речь идет об очень сильном голоде, который в современном мире люди практически не испытывают. Сытый человек может сколько угодно осуждать поведение голодного, но сам он, будучи доведен до смертельного голода, поступит так же, потому что, когда включается программа защиты жизни, все другие программы выключаются или, если точнее, начинают работать исключительно на первую. Другой пример. Человек встречается с диким зверем, который хочет есть. Опасность включает ресурсы организма, которые в обычном состоянии человек сам задействовать не может. В этом состоянии человек может перемахнуть через 3-метровый забор, залезть на дерево или убежать со скоростью олимпийского чемпиона. Когда все уже позади, он зачастую не может вспомнить, как все произошло, потому что сознание в тот момент было отключено, и тело работало на автомате. Но если спастись бегством нельзя, то включается активная защита, агрессия, и человек пытается уничтожить источник опасности. Мы часто чувствуем желание первой чакры, но мало кто знает, что такое страх первой чакры. Но вам, Оксана, он хорошо известен. Да, когда задыхаешься, казалось бы, пора уже привыкнуть. Но каждый раз ужас такой, что можно сойти с ума. Давайте пойдем дальше. Остальные чакры работают по этому же принципу. Желание второй чакры – получение всех видов удовольствия. Человек должен в полном объеме получать удовольствие для всех органов чувств. От еды, запахов, звуков, красоты и тактильных ощущений. Конечно, излишества вредны, но удовольствия в необходимых количествах работают для наполнения тела определенными видами энергии. Без них жизнь будет неполноценна. Если человек не получает хотя бы одного из необходимых удовольствий, то вторая чакра включает сигнал об опасности. Но этот сигнал человек воспринимает не так болезненно, как угрозу жизни, поэтому его легче проигнорировать. И частенько люди доводят себя до злости второй чакры, которая проявляется в жизни человека как брезгливость. Да-да, Оксаночка, брезгливость. Брезгливость – это сигнал об огромном дефиците энергии второго уровня в энергетическом теле человека. И решить эту проблему можно очень легко. Просто позволить себе маленькие радости жизни. Вкусную еду, приятные живые запахи, настоящую живую красоту и естественные звуки. Но чаще современный человек пытается решить проблему брезгливости методом устранения из жизни раздражающих его вещей. Но таким образом проблема не решается, а только усугубляется, потому что это не восполняет недостаток энергии. Чувство брезгливости создается внутренним состоянием, а не внешними образами. Тут важно отметить такой момент. Я не случайно сказал «живую красоту» и «естественные звуки и запахи». Дело в том, что... Ох, об этом тоже нужна отдельная лекция, а то я сейчас уйду от темы и не расскажу о других чакрах. Давайте по порядку. Третья чакра – чакра воли. Желание этой чакры – испытывать признание и уважение. Если человеку начинает казаться, что его недостаточно уважают, значит, по какой-то причине возник дефицит энергии воли. Включается сигнал об опасности. И этот страх многим из нас знаком как робость, неуверенность в себе. И если человек начинает искать во внешнем мире причины своей неуверенности, то он с легкостью их находит. Ему кажется, что в его состоянии виноваты те, кто более удачлив, более богат, более красив и много еще каких более он может найти. Подобные поиски не приносят успокоения третьей чакре, а только усугубляют ее страх, который начинает проявляться агрессивно в виде зависти, жадности, раздражительности. Если у человека достаточно силы, то он начинает захватывать власть над другими людьми, думая, что таким образом сможет получить признание и уважение. Но чем выше он взбирается, тем больше его ненавидят менее удачливые захватчики. Но настоящего уважения, того, которое так необходимо третьей чакре, он так и не получает. Если же в свои силы человек не верит, то он старается найти себе сильного покровителя, с помощью которого надеется получить энергию власти и уважения. Но для этого приходится служить покровителю, отдаваться в его власть. Таким образом, человек отказывается от проявления своей воли и становится невольником. А это еще больше создает дефицит энергии воли, вызывая в человеке агрессию, которую он изливает на более слабых, а при удобном случае направит ее и на своего покровителя. Оксана с ужасом слушала. Ей казалось, что Василий Сергеевич рассказывает про нее. Она вспоминала путь своего восхождения к должности президента компании. Сначала она была под покровительством своего отца, который вел постоянную скрытую войну со своими как бы партнерами, которые подобострастно улыбались ему в лицо на оперативке и злобно обсуждали его в комнате для курения. После смерти отца Оксана поняла, что или она их, или они ее. Она полностью заменила состав руководства компании на своих людей. Но в последнее время и в их лицах она тоже начала замечать льстивые штрихи, которые говорили о том, что за ними пытаются скрыть обиду, зависть и ненависть. «И что же делать?» – воскликнула Оксана. «Как вернуть себе волю? Как вернуть волю тем, кто ее лишился?» «Ах, если бы я знал ответ на этот вопрос!» – покачал головой Василий Сергеевич. «Теоретически все просто. Надо выполнять только свою волю и никогда не навязывать ее другим. Но разве это возможно в современном мире? Но давайте пойдем дальше. Четвертая чакра генерирует энергию любви. Дефицит этой энергии создает у человека страх одиночества и невообразимую тоску. Ощутив этот страх, человек начинает искать того, кто будет его любить. Но чтобы любить, необходимо генерировать эту энергию, а не просто создавать видимость любви, с помощью приятных слов и действий. Рано или поздно фальшивка будет обнаружена, и дефицит энергии заставит вновь начать ее поиск. Человек, способный излучать любовь, способен осветить жизнь многих людей, дать им радость и смысл. Но если он не научит их самостоятельно генерировать эту энергию, то они останутся навечно зависимыми от него, как от источника тепла и света. А любая зависимость лишает человека воли, даже если виновник этой зависимости искренне любит всех вокруг и желает всем только добра. Значит, получается, что, излучая любовь, человек порабощает тех, кто попадает в область действия его лучей, а не излучая, сам живет в тоске и зависимости. Какой кошмар! Даже научившись излучать любовь, избавившись от страха одиночества и окружив себя множеством обожающих тебя людей, ты все равно остаешься одинок, если рядом нет человека, равного тебе по энергетике и по способности любить. Обожающих. Только сейчас до меня дошел смысл этого слова. Обожать и обожествлять – это же от одного корня. Люди, обожающие кого-то, заменяют этим кем-то Бога для себя. А раньше я думала, что любить и обожать – это одно и то же. А получается, что нет. Любить – значит излучать энергию. А обожать – значит брать ее у предмета обожания. Но как научиться любить? Излучать энергию и при этом не порабощать других людей, не делать их зависимыми от себя. Должен же быть какой-то способ. Конечно, должен. Я ищу его, но пока безуспешно. Я тоже начну искать, сказала Оксана. Продолжайте. Дальше пятая чакра. Пятая чакра должна излучать энергию творчества. Чтобы было понятно, начну с примера. Помните, с каким удовольствием в детстве вы строили песочные дворцы, собирали машинки из конструктора, выжигали. Я рисовала, шила куклам наряды и вышивала крестиком. Ну, конечно, вы же были девочкой, в отличие от меня. Улыбнулся Василий Сергеевич. Вы помните то состояние, которое создавалось в процессе этих, казалось бы, нудных занятий? Конечно, это было очень увлекательно. Иначе кто бы меня заставил? Вот это и была энергия творчества. Желание пятой чакры – создать себе состояние увлеченности делом. Если желание не выполняется, возникает страх, который проявляется как «что?». Василий Сергеевич посмотрел на Оксану, предлагая ей самой придумать название страху пятой чакры. Скука? Совершенно верно. Скука. Скука – это бич современного общества, да и не только современного. Если человеку не хватает сил, чтобы генерировать эту очень высокочастотную энергию, он начинает искать ее легкой добычи и, разумеется, находит ее источники во внешнем мире. Может быть, вы уже догадались, что может спасти от скуки? Оксана задумалась и нерешительно сказала: «Хлеба и зрелищ?» «Точно! Как вы это замечательно вспомнили! Обнищавший народ требовал хлеба и зрелищ, потому что эти энергии легче всего выклинчить у власть имущих. А сейчас гениальнейшее открытие 20 века – телевидение – сделала зрелища доступными и дешевыми. С одной стороны, это замечательно, но с другой, у большинства людей практически не осталось стимулов учиться генерировать энергию творчества. Люди зависимы от сериалов, комедийных шоу и прочего телемусора, да простят меня их продюсеры. Но зрелища не могут создать всего спектра необходимой энергии творчества. Они могут удовлетворить лишь малую часть потребностей пятой чакры. Поэтому человек все-таки страдает от своей нереализованности, болезненно реагирует на течение времени, ощущает, что жизнь проходит впустую. Чтобы заглушить это чувство, он пытается убить время. И это хорошо получается с помощью алкоголя и наркотических веществ. Снять человека с наркотика возможно, но дать ему смысл жизни, если он утрачен. Василий Сергеевич с сомнением покачал головой. «Не хочу говорить, что это невозможно, но я не знаю, каким образом это можно сделать». Шестая чакра. Вот тут я даже не знаю, смогу ли понятно объяснить ее функции. Шестая чакра генерирует энергию познания и развития. Желание шестой чакры – любопытство и улучшение качества жизни. Именно шестая чакра движет фанатизмом ученых, которые готовы впроголодь сидеть в своих лабораториях в поисках ответов на вопросы. Именно шестая чакра заставляет ребенка разбирать игрушку с целью понять, как она устроена. Именно шестая чакра заставляет писателя или поэта со злостью рвать или жечь свои произведения, если им кажется, что они недостаточно совершенны. Тогда, может быть, назовем ее чакрой разума? Чакра разума. Да, это определение ей подходит, если правильно и полно раскрыть само понятие разум. Но пойдем дальше. Страх шестой чакры – остановиться в своем развитии, сделать хуже, чем раньше, точнее, не сделать лучше. Этот страх испытывают немногие, потому что на фоне страхов нижележащих чакр он просто незаметен. Но это не значит, что его нет. Так же, как и любой другой страх, он создает соответствующий уровень злости, который проявляется как ненависть к себе, людям, миру и как следствие нежелание жить. И тогда человек начинает тяжело болеть и медленно угасать. А почему медленно? Да потому что существует первая чакра, задача которой – поддерживать жизнь. Каждая чакра делает как может свою работу, иногда входя в конфликт с другими. Первая борется за жизнь, излучая страх смерти. А шестая создает причины для угасания, излучая страх жизни. Вторая чакра желает удовольствия, а пятая, увлекшись каким-нибудь делом или, что еще хуже, сериалом, экономит время на приготовление еды и кормит тело наспех какой-нибудь лапшой из рекламы. Но должен же быть механизм возвращения человека к нормальному функционированию и слаженной работе всех чакр. Конечно, должен, и я уверен, что он есть. Но я его пока не нашел. Хотя, что, если сразу воспитывать ребенка правильно, то можно не разрушить божественный механизм. А как это правильно? Как правильно, знает только Бог. Но давайте попробуем проследить весь путь развития ребенка. Вот он родился. Все человеческие качества у него лишь в зачаточном состоянии. Человечек испытывает только потребности тела – кушать, какать, дышать. Значит, работает только первая чакра. Через некоторое время ребенок начинает разбираться, что приятно, а что нет, что вкусно, а что невкусно, что красиво, а что... Хотя для ребенка некрасивого не бывает. С одинаковой радостью он будет рассматривать и цветок, и таракана. Значит, заработала вторая чакра. Это происходит примерно в месяц или чуть раньше. У каждого индивидуально. Если не нарушить процесс самообучения ребенка получению удовольствия, то он сам научится генерировать весь необходимый спектр энергии второго уровня. А как его можно нарушить? Василий Сергеевич грустно усмехнулся. А вы никогда не слышали, как мамочки кричат на детишек? Не трогай, это кака. Брось бяку, не тащи в рот. Где опять твои руки? В результате ребенок, безоговорочно веря маме, начинает думать, что удовольствие – это плохо, стыдно, вредно и так далее. Мама, желая малышу только добра, обрезает ему почти все источники получения энергии второго уровня. Какой ужас! Оксана ярко вспомнила заботу мамочки о своем здоровье. Проходит еще время, и у ребенка включается третья чакра. Это происходит тогда, когда он в первый раз говорит «Я сам» или «Это мое». Чакра включилась и требует самореализации и уважения. Ребенок желает, чтобы им гордились, восхищались. И очень важно, чтобы чувства эти были настоящими, без фальши. Если бы знали бабушки и тетушки, насколько опасны для развития воли ребенка всякие уси-пусеньки или фальшивенькие восторги по поводу плохо рассказанного стишка. Надо ставить перед ребенком посильные задачи и искренне хвалить, если он справился. А если не справился, объяснять, помогать, учить, но не хвалить. Еще третья чакра отвечает за чувство собственности. Ребенку необходимо знать, что у него есть свое, свои игрушки, своя кроватка. И никто не вправе потребовать от него поделиться с товарищем или сестрой, если он сам того не захочет. Щедрым становится человек, у которого все есть и которому ничего не жалко. Если же в детстве у него постоянно все отнимали, из благородных побуждений научить ребенка щедрости, то даже став баснословно богатым, он останется скупым и жадным. А еще ребенку в это время хочется проявлять самостоятельность, казаться взрослым. Он хочет сам завязать шнурки, сам съесть кашу и еще много чего сам. Но что чаще всего слышит ребенок в ответ на «я сам»? «Ты еще маленький», — грустно усмехнулась Оксана. К сожалению, это так. Эта фраза никак не способствует повышению самооценки ребенка. Но сколько раз в своей жизни он слышит ее в разных проявлениях? «Не трогай, сломаешь. Не бегай, упадешь. Нельзя, потому что нельзя. И никаких объяснений, почему». Третья чакра не может в таких условиях научиться полноценно генерировать энергию воли, потому что эту самую волю постоянно подавляют своей заботой самые близкие люди. Остается одно – начать агрессивно защищаться, что проявляется в бурных капризах. Бунт, опять же, беспощадно подавляется. И к совершеннолетию мы получаем либо безупречного невольника, либо безнадежного бунтаря. Или идеального рабовладельца. Улыбнулась Оксана, вспомнив, что именно желание вырваться из-под неусыпной опеки мамочки заставило ее принять решение, что она во что бы то ни стало станет президентом отцовской фирмы. «Да, Оксаночка, я же говорил вам, что человек со сломанной волей либо ищет себе покровителя, либо сам захватывает власть. Но обе эти дороги ведут, к сожалению, в тупик. Так что же получается, что ребенку в 3 года надо все разрешать и потакать всем его прихотям? Нет, конечно, это тоже не способствует развитию его воли. Если на каждое его «хочу» будет моментальное «на», то его воля атрофируется, так же, как мышцы, которые не нагружают работой. «И так нельзя, и этак плохо, а как?» — развела руками Оксана. «Во всем надо уметь чувствовать гармонию. Хотя это легко только сказать», — вздохнул Василий Сергеевич. 4-я чакра включается в возрасте от 13 до 16 лет. До этого времени ребенок должен получать энергию любви, а если сказать еще точнее, жить в поле любви. Это поле должны создавать его родители, воспитатели, учителя и вообще все, что окружает ребенка. И я уже, наверное, начну повторяться, но очень важно, чтобы любовь эта была настоящей. Тогда процесс включения 4-й чакры пройдет естественно и удивительно приятно. Человек начинает влюбляться, причем сам объект любви не важен, важно состояние. Это время грез и фантазий, и желательно, чтобы они не стали реальностью. Потому что любая действительность всегда менее романтична, чем можно себе нафантазировать. И реальные отношения в этом возрасте всегда приносят разочарование. Именно поэтому дети стараются влюбиться в кого-нибудь недосягаемого или нереального – певца, артиста, героя книги или кино. И поэтому первая любовь всегда несчастна, если дети пытаются любить по-взрослому, как Ромео и Джульетта. Если же, не дай бог, в период включения 4-й чакры ребенок вкусит запретного плода, но вы понимаете, о чем я, то вообще беда. Почему? Потому что тогда вся энергия, которая направлена на запуск 4-й, схлынет и выплеснется через 2-ю. И в этом случае энергии на запуск 4-й уже не останется. И человек остановится в своем развитии и на всю жизнь будет обречен на тоску, одиночество, ревность и медленную деградацию.